за это мой рад. В этом доме полно незнакомых людей. Но после пятой бутылки водки у меня много друзей. Танцуем диско, не надо грязи. Ведь я противник случайных связей. Противник случайных связей.